Чтобы не светиться, поиск нужной информации я разбил на части и заказывал отдельно в разных организациях и у разных частных спецов. Первым делом мне добыли копии документов из роддома города Аткарска из Саратовской области о рождении двойняшек Светланы и Ивана. Затем документы об окончании средней школы уже в областном центре городе Саратове. Затем двойняшки окончили Саратовский юридический институт им, ДИ, Курского. Затем официальные следы двойняшек терялись и, как я предположил, они поступили в вышку имени Ф.Э. Дзержинского. После того, как они связали свою судьбу с конторой, данные о них были засекречены, и отыскивать их следы стало значительно сложнее. Но прокалываются всегда, как известно, на мелочах. От мамы я знал, что дядя был ранен во время участия в спецоперациях по оказанию интернациональной военной помощи в одной из развивающихся латиноамериканских стран, где получил проникающее пулевое ранение бедра, после чего осталась легкая хромота. В истории болезни оказался адрес московской трехкомнатной квартиры, принадлежавшей дяде. Правда, в ней он, естественно, не проживал, так имел служебное жилье и, скорее всего, за городом. Но квартира по документам ПТИ за ним числилась, и я предположил, что иногда он все-таки ее посещает, поэтому пришлось задействовать очень дорогостоящие и сложные средства технической разведки. В наше время сложно встретить человека без мобильного телефона. Конечно, у дяди из-за режима секретности должен был быть спецтелефон спутниковой связи с соответствующей защитой, но это для служебных разговоров. А для личных разговоров он, скорее всего, пользовался обычным мобильным телефоном. Нанятая фирма поставила возле интересующего меня дома спецфургон слежения за мобильной связью. Перед спецами была поставлена задача отслеживать перемещение мобильных телефонов локаций, которых будут появляться в районе дядиной квартиры. Учитывая точность позиционирования, зона охвата составила несколько десятков квартир. Нужно было отследить, какие из этих телефонных аппаратов появляются здесь лишь изредка, а в основное время по ночам находятся в другом месте. Таких телефонов набралось около десятка. Затем оставалось отследить, какие из этих телефонов регулярно появляются в районе штаб-квартиры Государственной службы безопасности на Лубянской площади. В итоге остался один телефонный номер. Именно на этот номер я и скинул СМС, сообщение с предложением встречи один на один в общественном месте с большим скоплением народа. Почему я был уверен, что матерый разведчик придет на эту встречу? Да потому что в текст сообщения я включил некую информацию, прочитав которую не прийти он просто не мог, и я не ошибся. Через час после отправки сообщения пришел ответ. Человек, который предположительно был моим родным дядей, согласился на встречу. Глава 13. Политик. Власть народу. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Виктор Черномырдин. И снова здравствуйте, дорогие наши избиратели. С вами опять я, Сергей Петрович Иванов, и наша партия, а скоро, надеюсь, и ваши обычные люди. Как вы помните, руководством партии было принято решение начать реальную борьбу за власть, чтобы начать в нашей стране перестройку, в интересах всего населения, а не только правящего класса. Ближайшая крупная выборная кампания, в которой мы собираемся участвовать, будет проходить весной 2023 года. Наша партия будет участвовать во многих муниципальных выборах, но самая главная кампания – это выборы губернатора Энской области. Область расположена в Приволжском федеральном округе, и областным центром является город НСК, расположенный на берегу Великой Русской реки Волги. Население города составляет 1 300 000 жителей. Причем красавец город раскинулся сразу на обоих берегах реки. Основная часть города, где проживает около 1 000 000 жителей, расположена на правом, более высоком берегу, а меньшая часть находится на левом низменном берегу. Соединяет две части города автомобильный мост длиной более 3 км. Население области составляет около 3 000 000 человек. Численность избирателей, которые могут принять участие в голосовании, составляет около 2 000 000 человек. Возглавляет область губернатор Проскурин Демид Макарович, ставленник правящей партии. Сам он губернатор, можно сказать, никакой. Все делает по указке из центра, и фактически областью руководит заместитель председателя правящей партии и заместитель председателя Государственной Думы Российской Социальной Федеративной Республики, Курносов Александр Матвеевич. Наши оппоненты полностью уверены в победе и даже не готовятся к избирательной кампании, так как реальных конкурентов у них до сих пор не было. Используя административные ресурсы, получаемые по договоренности с нами голоса нашего электората, Проправительственный кандидат на прошлых выборах набрал 78 голосов, но после нашего памятного разговора с координатором партии по выборам Аристархом Владимировичем Звездуновым, наши конкуренты понимают, что на наши голоса в этот раз им рассчитывать не приходится. Однако они не считают нас реальными конкурентами и пока не занимаются реальной подготовкой к выборам, рассчитывая все решить за счет административного ресурса, потому что находятся в блаженном неведении относительно сюрпризов, которые их ожидают в ходе этой выборной кампании. Но как гласит народная мудрость, и на старуху бывает проруха, значок защиты авторского права, и в этот раз они столкнутся с действительно серьезным соперником, потому что наши ресурсы хотя и не бросаются в глаза, но сравнимы с государственными. Просто раньше мы тщательно скрывали свои истинные возможности, так как мир не был готов к новой эре развития человечества. Но время настало, и ничем не примечательной Энской области предстояло стать именно тем местом, где начнутся события, которые изменят ход истории. Отдельно стоит сказать про кандидата, выдвигаемого нашей партией. Претендента на пост главы региона мы выбирали очень тщательно, так как в случае успеха следующим этапом мы планируем выдвинуть этого человека в качестве кандидата на пост премьер-министра. В отличие от наших заносчивых соперников, мы решили не изобретать велосипед и воспользовались опытом стран с наиболее развитой системой демократических выборов. Сейчас вы поймете, к чему я веду. Что вы знаете о феномене Рональда Рейгана? Невероятная история, когда киноартист стал президентом супердержавы. Как такое могло произойти? На самом деле отгадку надо искать в тайнах человеческого мышления. Человеку всегда свойственно надеяться на лучшее, и поэтому он иногда принимает желаемое за действительное. Просто со временем люди устают от реальной жизни, в которой полно неприятностей и постоянно выматывает нервы бесконечная гонка за деньгами и положением в обществе. И тогда у них появляется непреодолимое желание сделать свою жизнь лучше, ярче, такой как на экране кино или телевизора. И для этого им нужен герой. Человек, которого знает и любит вся нация. В 2003 году в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы губернатора Калифорнии. Главным сюрпризом на этих выборах стал актер Арнольд Шварценеггер, которого знала и любила вся страна. Железный Арни превратил эти выборы в шоу. Популярность его была столь велика, что его противники были просто раздавлены. Он выиграл выборы с огромным перевесом, 48 против 30 у ближайшего преследователя. Более того, национальный киногерой пошел на выборы на второй срок. Выборы в 2006 году Арни выиграл с гигантским отрывом 56 против 38 у конкурента. Калифорнийцы выбирали Шварценеггера скорее сердцем, чем головой. Популярность того была настолько велика, что он наверняка мог бы выиграть выборы президента Соединенных Штатов, если бы не ограничения, налагаемые избирательным законодательством. Президентом Америки может стать только человек, который родился в США. Образ героя, всегда приходящего на помощь людям, перевешивал все доводы политических оппонентов. Зато президентом смог стать другой народный киногерой. И опять штат Калифорния. В 1967 году политический мир Америки потрясло невероятное событие. Губернатором Калифорнии стал киногерой Рональд Рейган, который за свою кинокарьеру сыграл в более чем 50 фильмах. Затем он повторно выигрывает выборы губернатора штата. Почти 8 лет на посту губернатора не только не разочаровали избирателей, но, наоборот, сделали Рейгана чрезвычайно популярным в политических кругах. В 1980 году Рональд Рейган выигрывает президентские выборы, и вот он 40-кратный президент Соединенных Штатов Америки. Затем Рейган идет на второй срок и также выигрывает президентские выборы. Два срока этот харизматичный киногерой возглавлял величайшие государства. Этот мировой опыт наглядно продемонстрировал, что народу нужен герой, и мы ему этого героя дадим. Нашим национальным героем должен стать заслуженный артист Российской Федерации Тихонов Семен Семенович. Человек, сыгравший в более чем 45 фильмах и сериалах. Красавец-мужчина, любимец женщин и образец для подражания миллионов мужчин. Человек, игравший роли неустрашимых героев, сыщиков, работников спецслужб, харизматичных военачальников. В умах миллионов наших сограждан Семен Семенович сроднился со своими экранными героями. Для простых людей он стал своим человеком, другом, всегда приходящим на выручку. Народ любит и доверяет герою и человеку Семену Тихонову. Вот он, наш будущий губернатор и будущий глава государства. Прибыли мы в город на Волге после новогодних праздников, для организации предвыборного штаба и регистрации нашего кандидата в избиркоме. Остановились мы в местной гостинице, многоэтажное здание которой было расположено прямо на городской набережной, и из окон открывался шикарный вид на широченную красавицу реку Волгу. Правда, зимой вид совсем не тот, что летом, но нам и так нравилось. Учитывая место расположения, догадайтесь с трех раз, как называлась гостиница. Правильно, гостиница называлась «Волга», и выбрана она была нами не случайно. Принадлежала она отставному генералу Государственной службы безопасности, и был тот генерал в отношениях весьма недружественных как с местными властями, так и с их покровителем, заместителем председателя правящей партии и заместителем председателя Государственной думы Российской Социальной Федеративной Республики, Курносовым Александром Матвеевичем. Так, что организацией провокаций со стороны наших политических противников на территории гостиницы мы могли не опасаться. Так как провести в этом городе нам предстояло долгих три месяца, обустроились мы с размахом, сняв для наших нужд целый этаж, и работа закипела. Процесс участия в выборах наши власти сделали крайне сложным и запутанным, чтобы не допустить до выборов неугодных кандидатов. Чтобы принять участие в губернаторской гонке, нужно было собрать подписи местных депутатов. В прессе это ограничение обычно называют муниципальным фильтром, так как успешно завершить процедуру удается далеко не всем. Кандидата должны поддержать от 5 до 10 муниципальных депутатов. Наша партия, обычные люди, имеет отделение во всех субъектах Российской Федерации, почти в каждом, более-менее крупном, населенном пункте есть представительство нашей партии. Поэтому преодолеть муниципальный фильтр для нас не составляло большого труда, подписи мы собрали с большим запасом. Так что затормозить нас на этапе регистрации кандидата в губернаторы местным властям не удалось. Да они и не особенно старались, так как были уверены в своем тотальном превосходстве. Далее стал вопрос организации предвыборного штаба. Нужны были оборудованные офисные помещения для работы сотрудников предвыборного штаба и вместительный зал для встреч с избирателями. Так как было понятно, что местные власти станут чинить всяческие препятствия работе штаба, то мы заранее подготовили обходной маневр. Нам было достоверно известно, что все руководители дворцов культуры, крупных бизнес-центров, концертных залов получили строжайшие предупреждения не предоставлять нам в аренду помещений для организации работы штаба и проведения встреч с избирателями. Но ребята не понимали, с кем связались и каковы наши истинные возможности. Мы просто заранее приобрели в собственность огромный торгово-развлекательный центр, включающий в себя современное офисное здание, располагающее в том числе конференц-залом на 1000 человек. Так что база у нас была подготовлена основательная, обеспечивающая нам полную независимость от капризов местных властей. Выдвижение нашего кандидата стало для нынешней администрации области полной неожиданностью, можно было сказать, что они получили удар под дых. Это был еще не нокаут, но уже первый нокдаун. Дело в том, что мы пошли на стратегическую хитрость, проспонсировав показ не всех ведущих телеканалах страны фильмов и сериалов с участием нашего кандидата. Учитывая, что Энская область была довольно консервативной и основным источником информации для большей части населения являлся по-прежнему телевизор, а не интернет, это был очень сильный козырь. Уже месяц по вечерам наш герой входил с экранов телевизоров почти в каждый дом, и такое массированное давление на умы граждан будет продолжаться еще более месяца, до самого начала официальной рекламной предвыборной кампании кандидатов в губернаторы. За это время образ нашего героя должен был отложиться в умах избирателей на подсознательном уровне. Однако, несмотря на бешеную популярность нашего кандидата в народе, его образ пока не отождествлялся в должной мере с образом политического деятеля. Для того, чтобы народ привык к супергерою, политику, и поверил, что он в реальной жизни будет также успешно вести страну к процветанию и победам, нужно было время. А его-то у нас как раз и не было. Если бы мы могли задействовать свои секретные пункты выборной программы, то победа была бы нам гарантирована. Но мы не могли, так как это было наше секретное оружие на следующих этапах борьбы за власть, выборах в Государственную Думу и выборах премьер-министра. А без задействования этих абсолютных аргументов вероятность проиграть выборы губернатора была слишком высока. Современный уровень развития компьютерной техники позволяет смоделировать практически любую ситуацию от полета на Марс до хода выборов и прогнозирования результатов этих выборов. И у нас, и у наших противников имелись мощные аналитические службы. Анализ, проведенный службами соперников, показывал, что нынешний губернатор выиграет выборы с 85% вероятностью. Анализ, проведенный нашими аналитиками, давал примерно такие же результаты. Наши противники знали, что мы знаем, что они знают, что мы проиграем. Короче, все знали. Единственное, чего не понимали наши противники, это то, по какой причине мы до сих пор не отказались от участия в выборах и не сняли кандидатуру своего выдвиженца. А причина на самом деле была очень веская причина. Мы сидели с нашим кандидатом и основными членами руководства предвыборного штаба в ресторане гостиницы «Волга», с удовольствием ужинали и обсуждали наши предвыборные дела. Видимо, название гостиницы и близость самой этой великой русской реки направили наши мысли в определенное русло, и меню нашего ужина состояло в основном из рыбных блюд. Кухня ресторана оказалась на удивление приличной, что оказалось для нас приятной неожиданностью. В зале было уютно, мягкий приглушенный свет из стилизованных под старинные уличные фонари светильников ненавязчиво освещал полупустой зал ресторана. Живая музыка, которой слух посетителей ресторана услаждали импозантные музыканты, органично дополняла картину, создавая в зале доверительную атмосферу. Со сцены звучал новомодный, слегка похабный хит с оригинальным названием «Ода российскому рублю». Песня исполнялась на манер блюза и звучала печально и завораживающе, несмотря на довольно сомнительные слова текста. Значок защиты авторского права. Анджелина Джоли обожает рубли, ну а я их храню в сберегательном банке. Жизнь теперь у меня, краше день ото дня, и все женщины, в общем, засранки. Есть рубли у меня, доллар, просто фигня. Доллар, это простая бумага. Посмотри на рубли, их понюхай, потри. В них видны красота и отвага. Деньги портят людей и друзей. Нашу жизнь не измерить рублями. Словно током по нервам, эти сраные евро, так и хочется крыть их. Фунты стерлингов просто 9 на 5, я вообще англичан ненавижу. Фунт вообще не бумажка, это просто какашка. Эти деньги в упор я не вижу, а вчера «Жигули» покупал за рубли. И, конечно, опять, как всегда, ли, люди, тратьте рубли, счастье ждет вас вдали. Их дизайн как картины Сальвадора Дали. Анджелина Джоли, полюби за рубли. А она отвечает, вы меня бли, забирай-ка рубли и отсюда вали. Все, с приветом. Твоя Анджелина Джоли. Анджелина Джоли, ты со мной не юли. Эта песня о чистой и светлой любви. Тягучая музыка настраивала на печальный ностальгический лад, и со стороны могло показаться, что мы удручены многочисленными проблемами, возникшими в ходе предвыборной кампании. Все понимали, что наши противники используют всю мощь административного ресурса, чтобы пропихнуть своего кандидата. Администрации будут собирать руководителей предприятия и ставить им задачу организовать правильное голосование их работников. Бюджетников под угрозой увольнения и других дисциплинарных кар будут в принудительном порядке заставлять голосовать за нужного кандидата. Учителям школ поставят задачу провести воспитательные беседы с родителями учеников, чтобы внушить им правильные приоритеты в выборе кандидата, за которого они отдадут свои голоса. Нашего кандидата примутся всячески очернять продажные средства массовой информации. Во время голосования будет задействован весь арсенал незаконных действий. Организованный подвоз автобусами работников предприятия и студентов, карусели, вбросы уже заполненных бюллетеней, наконец, прямая подделка протоколов голосования. Будет все и даже больше. Все политические партии и движения, участвующие в выборах различного уровня, понимали, что они находятся в неравных условиях по сравнению с кандидатами от правящей партии. Всем было ясно, что у неугодных кандидатов нет никаких шансов на победу. Невозможно победить в нечестной игре. Поэтому наши политические оппоненты заранее торжествовали победу. Но в этот раз они заблуждались. Потому что мы не собирались вести честную борьбу. Напрасно они считали себя самым главным зверем в политических джунглях. Мы были умнее, хитрее, быстрее и безжалостней. Мир политики похож на жестокий мир бизнеса. Один выдающийся бизнесмен сформулировал основной принцип рейдерского захвата конкурирующей компании. Для того, чтобы захватить компанию, нет нужды покупать всю компанию, достаточно подкупить ее высший менеджмент, значок защиты авторского права. Именно такую авантюру мы и собирались провернуть. Глава 14. Генерал. Привет из прошлого. Всем правит случай. Знать бы еще, кто правит случаем. Станислав Ежелец. Операция «Прощай оружие», постепенно набирала обороты. Комиссия по контролю за списанием и утилизацией оружия и боеприпасов была создана и успешно работала. Генерал-полковник Васечкин Макар Демидович, первый заместитель министра обороны, в рамках работы комиссии ускоренными темпами проводил ревизию устаревшего, выработавшего сроки и пришедшего в негодность вооружения, а также боеприпасов. Подчиненные генерала готовили соответствующие списки и графики списания и утилизации военного имущества. Также прорабатывались наиболее перспективные направления контрабандных поставок оружия. Требовалась отработка взаимодействия всех звеньев создаваемой системы поставок. Для начала планировалось увеличить объемы поставок на традиционные рынки развивающихся стран: Либерия, Судан, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Гамбия, Колумбия, Уганда, Ангола, Сьерра-Леоне, Руанда, Конго, Заир, Иордания, Сирия, Камбоджи, Гаити, Ливия, Сомали. В первую очередь гранаты, мины, пулеметы, гранатометы, минометы, ПЗРК, боеприпасы. С поставками стрелкового оружия ситуация была не столь однозначной. По данным ООН, четверть стрелкового оружия в мире продается на черном рынке. Поэтому нужно было занять достойное место в этой нише, захватив солидную долю рынка, и зарекомендовать себя как надежного поставщика. Недостатком рынка развивающихся стран была низкая цена на поставляемое стрелковое оружие. Например, самый ходовой товар, автомат Калашникова АК-47, продается обычно по цене $100-200. Бывает, что цены падают и ниже $100. В то же время на теневом рынке Америки и Канады цена такого автомата может доходить до нескольких тысяч долларов. Банды байкеров, пронацистские банды, мафиозные группировки, городские банды негров и латиносов, наркокартели. Кроме того, рынок Америки был привлекателен с точки зрения установления необходимых контактов и связей в местной криминальной среде, так как это предоставляло широкие возможности нашей разведке для создания разветвленной разведывательной сети. А ведь именно расширение возможностей нелегальной разведки и было целью создаваемой системы. Кроме того, возникали большие вопросы с логистикой. Фактически схема доставки оружия в порт и погрузка его на корабли была только первым этапом, предназначенным, чтобы вывести оружие из страны. Суда, которые работали в акватории Азовского и Черного морей, были плохо предназначены для дальних океанских перевозок. По сути, это было промежуточное звено, далее требовалась доставка в места временного складирования, откуда уже можно будет направлять оружие по всему миру или загружать транспорт посредников. Учитывая, что требовалось выстроить логистические цепочки поставок нелегального товара с соблюдением необходимого режима секретности, было над чем поломать голову. Кроме того, желательно, чтобы часть баз временного хранения оружия была расположена вблизи от нелегальных взлетно-посадочных полос, чтобы была возможность задействовать транспортную авиацию для оперативной доставки грузов покупателям. В общем, задача была архисложной. Подчиненные Ивана Владимировича, совместно с людьми заместителя министра внутренних дел генерал-лейтенанта Сидоренко Игната Прокопьевича, составляли списки выявленных преступных групп, занимавшихся хищением вооружений, и занимались уточнением схем списания, транспортировки и продажи оружия и боеприпасов. Для транспортировки товара к месту промежуточного складирования были выбраны две схемы. Основная схема – это транспортировка военно-транспортными самолетами товара на военный аэродром, расположенный недалеко от морского порта отправки. Такой путь транспортировки сводил к минимуму риск несанкционированного вмешательства в процесс транспортировки милиции и спецслужб. Второй путь автомобильным транспортом был гораздо более рискованным, так как гарантировать от внезапных досмотров машин с грузом правоохранительными органами было невозможно. Но он был необходим, чтобы правоохранительные органы могли захватить часть транспортов с оружием, естественно, только тех, о которых доверенные люди Ивана Владимировича будут передавать правоохранителям информацию. Это было нужно для устранения диких конкурентов, своих неугодных системе подельников и для того, чтобы показать результаты работы комиссии. Безопасная доставка военно-транспортными самолетами, складирование и охрана груза целиком ложились на плечи людей генерал-полковника Васечкина. Для организации базового коридора было выбрано побережье Азовского моря. Выбор базового порта стал непростым делом, так как нужно было совместить несколько необходимых факторов. Город должен быть довольно крупным, порт с большим грузооборотом, недалеко должен располагаться военный аэродром. полностью подходящего под необходимые требования города найти так и не удалось. Единственным приемлемым вариантом оказался город Таганирог. Город был достаточно большой, но грузооборот порта был маловат, и военный аэродром находился почти в черте города. Однако другие варианты были еще хуже. Так что, посовещавшись, генералы решили остановить свой выбор на этом депрессивном городе. Теперь надо было выстроить систему захвата теневой власти в городе. Иван Владимирович планировал три уровня организованной преступной группировки, которая должна была обеспечить безопасность доставки груза в порт и погрузки его на корабли. Первым уровнем группировки должно было стать традиционное бандформирование, состоящее из братков и уголовников. Эта группировка должна была взять под свой контроль сначала территории, прилегающие к району порта, организовать систему бригад, занимающихся рэкетом, взять под контроль торговые точки, развлекательные центры, офисы фирмы и установить контроль над всеми видами преступного промысла на этих территориях, затем предъявить свои права на контроль над самим морским портом. Со стороны все это должно было выглядеть как действие самой натуральной криминальной группировки. Да она, по сути, и должна была являться таковой. Об истинных задачах группировки и связях с конторой будут знать только несколько человек из руководства группировкой. Второй уровень должен базироваться на основе частного охранного агентства. На него возлагались функции официальной охраны всех контролируемых группировкой доходных точек и, самое главное, самого морского порта. Также ЧОП обеспечит наличие официально разрешенного оружия. Понятно, что в тайниках в местах хранения табельного оружия будет складироваться и нелегальное оружие самой криминальной группировки. Кроме того, ЧОП будет обеспечивать преступные контакты группировки с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов. В курсе истинных задач ЧОПа будут только его руководитель, два заместителя и, возможно, несколько доверенных лиц. Остальные сотрудники будут типичными полукриминальными охранниками полубандитского ЧОПа. Командир охранного агентства подобрал заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант Сидоренко. На эту должность им был рекомендован отставной полковник Митрофанов Александр Александрович, до отставки возглавлявший управление уголовного розыска одного из областных городов-миллионников Центрального федерального округа. Человек проверенный и абсолютно надежный. Одного из заместителей, который должен был возглавить силовое крыло ЧОПа, подобрал также генерал Сидоренко. На эту должность был выбран уволенный в свое время из органов из-за конфликта с начальством майор, командовавший отрядом спецназа ФСИН. Второго заместителя рекомендовал сам генерал Власов. Направленный им человек по легенде был отставным майором пограничной службы Государственной службы безопасности, который на самом деле являлся действующим кадровым сотрудником конторы. Выбранные люди уже выехали в пункт назначения и занимались регистрацией ЧОПа и оформлением всех разрешительных документов на оружие. Назвать агентство, не мудрствуя лукаво, решили почти типовым названием «Рубеж», простенько и со вкусом. Третий уровень создаваемой криминальной системы был самым сложным, так как был полностью нелегальным. Проблема состояла в том, что такой лакомый объект, как морской порт, контролировала самая мощная в городе чеченская группировка. Группировка была многочисленной и хорошо вооруженной. Кроме порта она контролировала также торговлю бензином в городе, который поставлялся из Чеченской республики, так что средствами они ворочали просто гигантскими. Боевое крыло группировки составляли опытные бойцы, прошедшие две чеченские войны, которые не боялись лить кровь врагов и вели себя всегда крайне агрессивно и жестоко. В арсенале группировки имелись не только пистолеты и автоматы, но и гранатометы, ручные пулеметы и снайперские винтовки. Отвоевать у такого полувоенного формирования территория порта ни бандиты, ни сотрудники ЧОПа будут просто не в состоянии. Поэтому было необходимо сформировать нелегальное вооруженное формирование из бывших сотрудников спецназа ГСБ и штурмовых армейских подразделений. Причем сложность состояла в том, что об истинной сути работы подразделения опять будут знать только несколько человек из руководства отряда боевиков. Остальной состав отряда придется формировать из дискредитировавших себя сотрудников спецслужб, уволенных по отрицательным мотивам или отбывших сроки. Дело это было чрезвычайно тонкое. Командира подразделения опять же представил генерал Власов. Этим человеком стал действующий полковник Государственной службы безопасности, который по легенде был уволенным из рядов погранслужбы подполковником. Процесс формирования второго и третьего уровня создаваемой криминальной структуры был хотя и сложным, но привычным и понятным генералам. Здесь, по крайней мере, они находились в своей стихии. А вот процесс сформирования чисто уголовной структуры первого уровня был непривычен и непонятен. Причем если создать охранную структуру и нелегальный оперативный боевой отряд можно было быстро, то как быстро создать мощную криминальную структуру было совершенно непонятно. Такие группировки создаются годами, постепенно подчиняя себе территории, они возникают неожиданно сами по себе. Даже если вложить в ее создание большие деньги, обеспечить оружием и тайной поддержкой боевой группы, то захват территории новой группировкой превратится в кровавую криминальную войну по переделу сфер влияния. Это неизбежно привлечет слишком много внимания, что было категорически недопустимо. Для того, чтобы новая группировка утвердилась в городе, нужно было время, а его-то как раз и не было. И главный вопрос состоял в том, кому доверить формирование такой структуры. Это не мог быть человек, связанный с силовыми структурами. Нужен был настоящий бандит или уголовник, хорошо известный в уголовном мире и пользующийся весомым авторитетом. В то же время он должен быть предан системе и работать на государство. Этого человека придется посвятить во все тонкости операций, так как он должен будет не только взять под контроль морской порт и прилегающие к нему районы, но и участвовать в контактах с международной мафией торговцев оружием. Более того, этот человек должен быть предан лично генералу Власову, и в его верности Иван Владимирович должен быть полностью уверен. Задача была, на первый взгляд, почти неразрешимой. Родная кровь. Генерал Власов находился в состоянии растерянности, чего с матерым контрразведчиком не случалось уже лет 20. Дело в том, что Иван Владимирович получил приглашение на встречу. Получил он его необычным путем. На его номер личного мобильного телефона пришла СМС, в которой неизвестный просил генерала о встрече. Номер телефона был известен только нескольким человекам из ближнего круга генерала, никак не связанным с делами конторы. То, что неизвестный сумел добыть этот номер, было серьезным предупреждением о возможной опасности. Фактически из опыта своей службы первое, о чем мог бы подумать генерал, это шантаж или попытка вербовки разведкой вероятного противника. Однако если это так, то выбранный способ выглядел непрофессионально и глупо. Однако не это заставило генерала почти полностью отбросить вероятность работы враждебных спецслужб. Главная причина, из-за которой генерал слегка растерялся, крылась в самом тексте сообщения. Это был детский стишок, который ничего не говорил постороннему, но для генерала был подобен удару молнии. Всего 4 коротких строки. Завтра воскресенье, девочкам варенье, а мальчишкам дуракам, толстой палкой по бокам, значок защиты авторского права. Именно такой дразнилкой изводила в детстве мальчика Ваню, его проказливая сестра-двойняшка Светлана, погибшая вместе со всей своей семьей более 20 лет назад в Китае. Трупы ее и мужа с многочисленными пулевыми ранениями, частично объеденные дикими зверями, были представлены китайской стороной после долгих поисков. Причиной смерти, по заверениям китайской стороны, послужила неожиданная встреча во время выезда на охоту с отрядом контрабандистов. Труп Димки, 5-летнего сына погибшей поры, обнаружить так и не удалось, несмотря на многодневные поиски. Поэтому про историю со стежком не мог знать никто. По крайней мере, никто из ныне живых, если только не. Но Иван Владимирович гнал от себя эту безумную мысль. Встреча должна была состояться в торговом центре «Атриум» на площади Курского вокзала. Место было людное, столики кафе располагались на открытой площади в центре зала на одном из этажей торгового комплекса и отлично просматривались отовсюду. В то же время обнаружить наблюдателя будет практически невозможно, и если неизвестный сочтет, что ему грозит опасность, то встреча может не состояться. В этих условиях замаскировать личную охрану генерала, без которой он нигде не появлялся, не представлялось возможной. Однако генерал исходил из соображений, что таинственный незнакомец в курсе того, какую должность занимает Иван Владимирович, и поэтому готов к присутствию охранников. Впрочем, повлиять на решение незнакомца, состоится встреча или нет, генерал не мог, поэтому оставалось только следовать полученным указаниям. Иван Владимирович сидел за столиком одного из многочисленных кафетериев и ждал появления неизвестного. Естественно, вокруг было рассредоточено более десятка человек из его личной охраны, готовые к любым неожиданностям. Но генерал думал, что сегодня работы для его людей не возникнет. Он уже около 10 минут чувствовал присутствие поблизости кого-то из обычных людей. Это была общая способность, которая возникала у всех людей, перешедших на новый виток генетической спирали, чувствовать себе подобных. Он также был уверен, что незнакомец засек его людей и теперь генерал ждал, подойдет тот или нет. Если это тот, о ком генерал думал, то он не сможет не подойти. Внезапно из-за столика, расположенного в десятке метров от столика генерала, поднялся высокий парень и, плавно приблизившись, сел напротив генерала. Парень поднял голову, и на генерала взглянули наполненные синевой озер голубые светины глаза. «Привет, дядь Вань, ты мне подарок принес», — улыбнувшись, произнес молодой парень, совсем как когда-то Димка в детстве. И суровый генерал Иван Владимирович внезапно впервые в жизни ощутил, что у него в груди бьется обычное человеческое сердце, которое вдруг болезненно заныло. «Дима», — потерянно выдавил из себя Иван Владимирович. «Но как же так, 20 лет, я был уверен, что и ты вместе с родителями. Так вышло, не я решал, да и найти тебя оказалось невероятно сложно. Но ты не должен верить всему на слово, нужно сделать генетический тест». «Сделаем, Дима, обязательно сделаем, но потом, а сейчас давай помянем». Генерал поднял руку, и к нему немедленно приблизился помощник. «Вадик, сделай нам 2 стакана водки и 2 кусочка черного хлеба», — попросил Иван Владимирович. Помощник не выказал никакого удивления и только молча кивнул. Да и задача была не слишком сложной, так как на первом этаже торгово-развлекательного комплекса находился супермаркет. Через 5 минут на столике стояли 2 наполовину наполненных стакана, на каждом из которых лежало по кусочку черного хлеба. «Ну давай помянем твоих родителей, не чокаясь», — произнес Иван Владимирович, поднимая стакан. Глава 15. Американка. Белая смерть. Чистый, белый, смертельный. Джон Юткин. На экране огромного телевизора горела машина. Шикарный бронированный лимузин пылал, как простая картонная коробка. Горел не только автомобиль, внутри автомобиля горели люди. Шофер, начальник охраны и сам хозяин лимузина, один из богатейших людей города, а, возможно, и штата Гарольд Харрис. Шел выпуск новостей, и комментатор, захлебываясь словами, торопился поведать зрителям все обстоятельства случившейся трагедии. Это была не случайная авария, а показательная казнь. Нападавшие заблокировали дорогу грузовиком, после чего расстреляли лимузин и машину охраны из автоматов и авиационного пулемета. И хотя перекрестным огнем все следовавшие в кортеже были убиты, нападавшие демонстративно произвели по лимузину выстрел из ручного гранатомета термобарической гранатой. От страшного жара горел сам металл автомобиля. Но это была не только расправа, но и предупреждение, адресованное нескольким мужчинам и женщинам. И сидевшая перед экраном телевизора Джессика Джексон знала, кому оно было направлено, в том числе и ей. Гарольд Харрис стал первым заложником своего богатства и благополучия. Первым, но, видимо, не последним. Гарольд был владельцем крупного нефтеперерабатывающего завода и сети бензоколонок и снабжал топливом не только большую часть города, но и значительную часть штата. Казалось, ничто не грозило его благополучному существованию, пока он не получил предложение продать свой бизнес. Но вся штука была в том, что Гарольд не хотел продавать свой бизнес, он ему нравился. Нравился сам по себе, а не только деньги, которые приносил этот бизнес. К тому же сумма, которую ему предложили, была просто смехотворной. Сначала Гарольд посмеялся над нелепым предложением, потом возмутился, потом поднял на ноги свою службу охраны, нанял частное детективное агентство, подключил местную полицию и полицию штата. Причем не просто подключил, но и использовал все свои связи и простимулировал нужных людей. Гарольд до последнего верил в торжество закона и величие Америки, основой существования которой являлся неприкосновенный частный бизнес. Ничего не помогло, его просто растоптали как какую-то букашку. В том, что его наследник благоразумно продаст бизнес отца, ни у кого сомнений не было. Таинственные покупатели добились своей цели. Причем Гарольд был не единственным, чьи активы привлекли внимание плюющих на законы инвесторов. Его убийство было обставлено с показательной жестокостью, чтобы запугать остальных колеблющихся владельцев интересующих инвесторов активов, которым были сделаны аналогичные предложения. За последний год один из главных городов штата превратился в подобие каменных джунглей, где правили произвол, насилие и пренебрежение к человеческой жизни. Прежде благополучный Нью-Брансуик погружался в пучину страха и беззакония. Почему подобное происходило при полном попустительстве властей и как такое вообще стало возможно в великой и процветающей Америке? Ответ один – мафия. И у этой мафии в этом конкретном городе было вполне конкретное лицо, 40-летний бывший чемпион по реслингу и боям без правил, Брайан Флетчер, наполовину итальянец, наполовину ирландец ростом 2 метра 10 сантиметров и весом 170 килограмм. Настоящее животное, грубое и отвратительное, не знающее, что такое слово «нет», Брайан всегда получал то, что хотел. Брайан был представителем в городе и штате мафиозной семьи Гамарбина, одной из пяти самых крупных и влиятельных семей итало-американской мафии, контролирующих Нью-Йорк. Город Нью-Брансуик, округ Мидлсекс, штат Нью-Джерси стал местом расположения главной штаб-квартиры этого недоноска. Беда Брайана была в том, что он был итальянцем только наполовину, и это лишало его шансов стать одним из руководителей семьи. Для этого надо было быть чистокровным итальянцем. Даже то, что его мать была племянницей дона семейства, ничего не меняло. Поэтому Брайана год назад фактически сослали из Нью-Йорка в этот второстепенный штат, поручив ему сделать эти территории сферой влияния семьи Гамарбина. К моменту приезда Брайана в город ни одна из семей не имела здесь заметного влияния. Дело в том, что ранее эти места считались территорией семьи Джино Луккизи. Но 6 лет назад неизвестные вырезали всю верхушку представительства этой семьи в штате. Кто и как это сделал, так и не было установлено. При всей своей крутости Казанастра столкнулась с чем-то непонятным и пугающим. Грешили на китайцев и мексиканские наркокартели, но докопаться до истины так и не удалось. Как не удалось семье Джино Луккизи впоследствии восстановить свое влияние на этих территориях. Поэтому попытать удачу решило семейство Гамарбина. Брайан Риано взялся за дело и обложил рэкетом все мелкие предприятия и заведения и все сферы нелегального бизнеса. Чтобы обеспечить себе преимущество, семейство фактически скупило большую часть полиции и прокурорских работников, которые теперь находились у них на содержании. Мэр города и многие сотрудники государственных учреждений города и штата спонсировались итальянской мафией. Процесс захвата территорий шел отнюдь не гладко, но неукротимый напор и животная злобность Брайана, перенесенная им с бойцовского ринга в повседневную жизнь, давали свои плоды. Он обрушивался на конкурентов как снежная лавина и фактически вытеснил остальные преступные группировки из города. В настоящее время из группировок, осмеливающихся открыто противостоять Брайну, остались только китайские триады и мексиканские наркокартели. Но у их преступного бизнеса была своя специфика, так что они не сильно мешали итальянской мафии, да и открытая война с ними была чревата слишком большими потерями. Поэтому представители семейства Гамарбина переключились на те сферы, где крутились большие легальные деньги и где они, кроме молодчиков с автоматами, могли использовать поддержку продажных представителей власти и правоохранительных органов. Также на семейство работали квалифицированные адвокаты, придававшие сделкам по захвату чужого бизнеса подобие легальности и законности. Теперь Брайан принялся за крупные промышленные предприятия. Бизнес Гарольда Харриса был не первым из уже захваченных околомафиозными структурами предприятий, но стал одним из самых крупных. К тому же предыдущие захваты прошли незаметно и не сопровождались такой громкой и кровавой публичной расправой с непокорными. Теперь же главной целью Брайана стал захват крупного фармацевтического концерна Джексон, Джексон и Джексон – семейное предприятие семейства Джессики Джексон. Концерн имел представительства и лаборатории по всему миру, но основное производство базировалось в Америке. Концерн Джексонов не входил в десятку крупнейших фармацевтических концернов мира и даже Америки и не обладал такой всемирной известностью, как, скажем, фармапроизводитель Джонсон & Джонсон. Но для Брайана он был гораздо более лакомым кусочком. Причина этого заключалась в специфике препаратов, разрабатываемых и производимых концерном. Концерн был крупнейшим в мире производителем такой специфической продукции, как плазма крови, кровезаменители и синтетическая кровь. Это была одна сторона, известная широкой публике и мировой общественности. Но была еще и другая сторона, которую не афишировали. Концерн занимался производством обезболивающих средств на основе морфина и синтетических наркотиков. Основную часть API, содержащего сырья, фабрика концерна получала легальными путями. Также официально осуществлялась переработка сырья, в том числе и в компоненты героина. Концерн поставлял наркосодержащие препараты по всему миру. Поэтому захват концерна мафии давал им просто грандиозные возможности для ввоза наркотиков и наркотического сырья, производства наркотиков и использования официальных каналов логистики для перевозок контрабандной части товара и распространения наркотиков. Это была грандиозная затея, целью которой было создать самый грандиозный в мире наркокартель, работающий под прикрытием легального концерна по производству фармацевтической продукции. И на пути создания великой наркоимперии стояла, смешно сказать, какая-то 25-летняя одинокая девчонка. Брейн мысленно уже торжествовал победу и представляя, как он станет одним из самых влиятельных и знаменитых руководителей преступного сообщества в 21 веке. Хотя человек более сообразительный и осторожный задумался бы над тем, почему такой привлекательный бизнес до сих пор не прибрали к рукам другие преступные сообщества. И в первую очередь, долгое время владевшие этими территориями семейства Джино Луккизи, представители которого никак не могли не обратить внимание на столь привлекательный актив. Но Брейн был тем, кем он был, и долгие раздумья, и осторожность были ему чужды. Владелица фармацевтического концерна Джессика Джексон была 25-летней симпатичной худощавой шатенкой. Возглавила она концерн год назад и отнюдь не от хорошей жизни. Родители девушки погибли в авиационной катастрофе, и Джессике пришлось взять бразды правления семейным бизнесом в свои руки. Джессика имела специализированное образование в области фармацевтики и планировала заниматься работой научно-исследовательских лабораторий концерна. Сфера ее профессиональных интересов лежала в области синтеза лекарств и технологии их производства. Она не планировала становиться специалистом в сфере управления и экономики, этим занимался ее отец, который был еще относительно молод и полон сил. Но судьба распорядилась по-иному, и весь груз ответственности лег на ее, не сказать, чтобы особенно хрупкие плечи. Так как Джесс была на удивление крепкой, несмотря на свое стройное спортивное телосложение, продукция, производством которой занимался концерн, была чрезвычайно дорогостоящей, поэтому обороты компании были просто гигантскими и сравнимыми с оборотами первой десятки мировых фармацевтических производителей. Годовой объем продукции, продаваемый концерном, составлял около 50 миллиардов долларов. Концерн представлял собой сложнейшую систему взаимосвязанных предприятий по всему миру. Лаборатории, фармацевтические производства, поставки сырья, реализация продукции. От всего этого можно было сойти с ума, и Джессике казалось, что она тонет в океане цифр, производственных показателей, денежных потоков, связей с поставщиками и потребителями. Она не хотела всего этого, но ей просто некуда было деваться. Целый год после смерти родителей она жила как в аду, и вот когда дела только-только начали налаживаться, появился этот неандерталец, пародия на человека со своим дурацким предложением. Разумеется, Джессика ответила категорическим отказом. После этого посыпались угрозы в ее адрес. Затем люди Брейна попытались организовать забастовки работников фармацевтической фабрики. Стали запугивать транспортные компании, чтобы те отказывались перевозить грузы концерна. Начались попытки запугивания и подкупа ведущих специалистов и управленцев концерна. Обращения Джессики в городскую полицию и полицию штата ничего не дали. Похоже, что коррумпированные стражи порядка были на стороне мафиозного босса. В офисе окружного прокурора в ответ на ее обращение слышались намеки, что она пытается очернить уважаемых бизнесменов. Джессика существенно усилила службу безопасности концерна, в несколько раз увеличив ее численность. Потребовала удвоить усилия юристов, обслуживающий долгие годы концерн крупнейшей в штате юридической фирмы. Наконец, она заключила договор с местным филиалом одного из крупнейших в стране детективных агентств, агентством Пинкертона. Причем денег не пожалела, выделив на эти цели почти неограниченные средства, и работу сотрудников агентства по обслуживанию концерна возглавлял заместитель филиала агентства Пинкертон в штате Нью-Джерси, бывший сотрудник ФБР, Брюс Тернер. Количество охраны, постоянно ее сопровождавшей, охранявшей ее офис и особняк, приближалось к 200 человек. Охраной фабрики, лабораторий, складов, транспортировки грузов занималось около 2000 человек из собственной службы безопасности концерна, включая вновь набранных работников. Но ситуация с каждой неделей только ухудшалась, и причиной всего был страх. Страх перед вездесущей и всемогущей мафией, страх за свои семьи и своих близких. Люди боялись, и страх постепенно окутывал город, накрывая его удушающей пеленой. Постепенно начали увольняться рабочие с фабрики, затем технический и научный персонал, включая ученых из лабораторий. Начали массово увольняться охранники и работники службы безопасности. Затем часть сотрудников детективного агентства Пинкертон стали отказываться работать по контракту, заключенному с концерном Джессики. Брюс Тернер объяснил, что люди готовы рисковать сами, ведь это их работа, но не готовы рисковать своими семьями, так как мафиози стали угрожать членам их семей. Затем произошло нападение на транспорт, перевозивший груз опия на фабрику. Учитывая особенности груза, транспорт, кроме охраны концерна, всегда сопровождала полицейская машина, но во время нападения, полицейские фактически самоустранились от разгоревшейся схватки и прятались за патрульной машиной, не пытаясь вмешаться. Хотя груз нападавшим захватить не удалось, но при нападении погибла большая часть охранников, сопровождавших груз. Обстановка накалялась с каждым днем. Предложения со стороны покупателя становились все более настойчивыми, его представители буквально преследовали Джессику. Она уже не могла спокойно появляться в офисе концерна, приходилось проталкиваться с помощью охраны, отбиваясь от настойчивых юристов покупателя. И вот вчера произошла кровавая расправа над Гарольдом Харрисом, а сегодня Джессика получила приглашение, точнее сказать требование, о личной встрече с главой мафиозной группировки, Брайаном Флетчером. Сахар – это белая смерть. Белая, но сладкая. Но все же белая. Белая, но все же сладкая. Но все же смерть. Десятки миллионов людей в мире страдают от сахарного диабета. Вот и Джессика страдала от этой безжалостной болезни с самого раннего детства. Но это была какая-то странная форма диабета, потому что инсулин ей не помогал. Отец строжайше следил, чтобы в ее рацион не попадал сахар и сахаросодержащие продукты. Но в современном мире почти невозможно уберечься от того, чтобы не съесть случайно продукт, в котором присутствует сахар. И тогда у Джессики начинался приступ. Казалось, что в кожу впиваются тысячи острых игл. По телу распространялся адский жар, хотя температура тела на самом деле падала. Голубые с зеленоватым оттенком глаза меняли цвет и становились почти прозрачными. Мир вокруг как будто выцветал, и в нем тускнели цвета и вязли звуки. Вместо инсулина, отец делал Джессике укол специально разработанного для нее в лабораториях концерна препарата. Причем Джессика ощущала себя так, как ощущает себя заядлый наркоман, только вместо наркотика ей страстно, до невозможности хотелось этого белого кристаллического порошка. Хоть одну, маленькую крупинку сахара. Особенно это чувство обострялось в стрессовых ситуациях, когда она нервничала. Вот и сейчас, собираясь на встречу с Брайаном Флетчером, она невыносимо хотела выпить кофе с сахаром. Желание было абсурдным и совершенно невозможным, но это было желание. Даже не так, это было желание с большой буквы. Поэтому она собиралась как во сне. Брюс Тернер настоял, чтобы она взяла с собой маленький никелированный дамский пистолет. Оружие не помещалось в ее обычную дамскую сумочку и срочно пришлось заменить ее на сумочку побольше. Из-за этой суеты они несколько задержались и прибыли на встречу с небольшим опозданием. Встреча была назначена в зале ресторана вечернего развлекательного клуба «Бриз». Причем Брюс настоял, чтобы ресторан не закрывали, и он работал в обычном режиме и был полон гостей, рассчитывая, что в людном месте Флетчер не станет устраивать нападение. Часть зала была огорожена металлическими стойками, между которыми были натянуты бархатные шнуры. На этом пространстве стояло несколько столов, за одним из которых сейчас восседал босс мафии вместе со своими ближайшими помощниками. За двумя другими столами расположилось 6 громил, выполнявших роль охраны босса. Джессику сопровождал Брюс и 6 наиболее надежных детективов из работников агентства. Брайан обедал, а скорее жрал, обильно запивая еду выпивкой, и был уже изрядно навеселе. Он не обратил на прибытие Джессики никакого внимания, и ей ничего не оставалось, как устроиться вместе с Брюсом за одним из накрытых столов, уставленных закусками. Нервничающий официант принес и расставил на столе большие чашки с кофе. Джессика сидела и мелкими глотками пила минеральную воду, размышляя, что предпринять. Брайан продолжал есть, кидая время от времени на нее злобные взгляды. Джессика целиком сосредоточилась на предстоящем разговоре и сильно нервничала. Минеральная вода была чересчур холодная, и Джессику начал бить озноб. Организму было необходимо согреться, нужно было что-то горячее. И чисто машинально, не соображая, что она делает, Джессика взяла в руки большую чашку кофе, согревая немеющие ладони, и принялась потихоньку отхлебывать горячий, сладкий напиток. Сладкий. Осознание поразило ее словно молния. Кофе с сахаром. Но было слишком поздно. Тысячи игл уже забегали по ее коже, жар начал подниматься волнами, мир вокруг начал выцветать. Джессика схватилась за сумочку, в которой всегда носила шприц-тюбик с лекарством для инъекции, и с ужасом поняла, что в суматохе, меняя сумочку, чтобы в ней уместился пистолет, она забыла переложить в нее инъектор с лекарством. Именно в это самое время Брайан Флетчер поднялся и нетвердой походкой направился к их столику. Его свита двинулась за ним, оттесняя охрану Джессики, которая не решалась применить оружие. Мафиози приблизился к столу и навис над Джессикой глыбой мышцы неукротимой злобы. «Тварь!» – прорычал он. «Ты сейчас же продашь мне этот чертов бизнес или я тебя грохну прямо здесь. И никто, ты слышишь, никто тебе не поможет. В этом городе я хозяин». Озверевший от злобы и безнаказанности подонок перегнулся через стол и своей огромной, потной, вонючей ладонью обхватил лицо Джессики, сжав его толстыми пальцами. Мир вокруг рухнул. Джессике показалось, что время остановилось и стало вязким, все вокруг замедлилось или просто ее скорость восприятия окружающего резко ускорилась и все вокруг словно замерло. Жар, секунду назад сжигавший ее тело, вдруг превратился в обжигающий ледяной холод и выцветший мир вдруг обрел сверхъестественную четкость и яркость. Слух резко обострился и стало слышно все, что происходит на улице за стенами клуба. Джессика единым текучим движением поднялась, распрямляясь словно сжатая до поры стальная пружина, и ее рука, сжатая в кулак, обрушилась снизу на подбородок Брайана, словно паровой молот. Огромная туша чемпиона боев без правил словно тряпичная кукла взмыла в воздух, отброшенная страшным ударом и рухнула на пол, пролетев несколько метров по воздуху. Непобедимый чемпион, которого никто и никогда не отправлял в нокаут, со сломанной челюстью распростерся на полу безвольной тушей, потеряв сознание. Лицо Брайана заливало кровь, он лежал неподвижно, не подавая признаков жизни, и на мгновение Джессике показалось, что он не дышит. Его люди стояли ошеломленные происшедшим. Брюс выхватил пистолет и наставил его на бандитов. Первыми пришедшие в себя охранники Джессики окружили ее, оттесняя людей босса мафии и быстро повели ее к выходу. Случившегося было уже не исправить и теперь оставалось только ждать последствий, которые неизбежно последуют. Обратного пути уже не было, и Джессика понимала, что теперь одному из них предстояло умереть, но она не собиралась сдаваться и ей почему-то было легко как никогда и мир вокруг был наполнен необыкновенно яркими красками и звуками. Конец первой книги.